«Сколько мне еще валяться здесь, как овощ?» Процедил сквозь зубы, сжал челюсти. Врач кинул на него равнодушный, безэмоциональный взгляд, поправил очки. «А куда вы с такими ранами собираетесь? Вы и двух шагов не пройдете. Я, пардон, ваши внутренности еле собрал в кучу. Постельный режим назначают не просто так. В вашем случае это жизненная необходимость». «Доктор прав, Самир. Тебе нужно сначала очухаться, а потом уже решить все свои дела. К тому же появилась новая инфа. Тебе сейчас воскресать никак нельзя», — подал голос монгол, до этого угрюмо молчавший. Сабур перетек злым взглядом на него, стиснул зубы от боли, но к ней он привык за последние недели. А вот к новым испепеляющим чувствам — нет. «Там Настя моя. Одна. В то время, как меня уже все похоронили. Ты свою женщину вот так бросил бы? Мы присматриваем за ней, Самир. Успокойся и постарайся поскорее выздороветь. Твоя Настя, кстати, не так беззащитна, как тебе кажется». «Не понял?» Зыркнул на врача, засадившего в вену очередную иглу. «Иди отсюда, хватит!» Тот недовольно нахмурился, дело свое все-таки закончил и поднялся. «Медсестра пусть приглядывает. И следите, пожалуйста, чтобы Самир Камалович не поднимался. Еще раз швы разойдутся и... Иди уже, поняли мы!» Рыкнул на него монгол, тяжело вздохнул. «Что там с Настей? И почему она до сих пор не здесь?» Игнорируя приказ доктора, приподнялся, привалился к изголовью кровати. Монгол повернул стул задом наперед, уселся. «Что ты задумала, твоя женщина? Похоже, она собирает себе союзников. Тех, с кем ты работал или как-нибудь пересекался. Активно интересуется бизнесом. Сегодня встречалась с твоим нотариусом, а вчера с Лазарем. Тот не сказал, зачем они встречались. Сам знаешь, этого жука прессовать его пока не стали. Похоже, жена твоя решила взять его на защиту. Нотариус твой тоже не раскололся, пожал плечами и сказал, что она интересовалась датой, когда в силу вступит завещание. В общем, пиздит он, как дышит. Но я пока не стал вмешиваться. Что скажешь?» «А что за новое дерьмо, из-за которого я не могу воскреснуть?» Монгол поджал губы, достал из заднего кармана джинсов свернутый втрое файл. «На твое честное имя открыли охоту. Самир Сабуров был бы в международном розыске, если бы был жив, разумеется. Кстати, часть твоих иностранных счетов уже заморожена. Кому-то наверху очень захотелось твоих денежек». Самир быстро пробежал глазами по бумаге, отбросил ее. Он не мог сказать, что сильно удивился. Было бы странно, если бы стервятники не воспользовались моментом и не попытались бы раздербанить его империю. «Но ты не парься сейчас об этом, брат. Я с тобой. Выздоравливай для начала, а там, по ходу дела, разберемся». Самир не парился. «Не о бизнесе так точно. Там как раз все в порядке. Он думал только о ней. О солнечной девочке, которая больше не вписывалась ни в один план. Его жизнь была разложена по полочкам, распланирована до мельчайших подробностей. Он знал, чего хочет от жизни, знал, каким будет завтрашний день. Настя ему нравилась всегда, разумеется. Он просто не нажился бы на женщине, которая не заводила, не возбуждала, не вызывала желания владеть ею целиком. Но любовь... Нет, он даже не верил в ее существование. Все произошло слишком быстро, резко, как молния, ударившая в грудь, пронзившая сердце разрядом 1000 вольт. Он не помнил тот момент, когда влюбился в нее. Это случилось мгновенно, стремительно, за считанные секунды. И жизнь пошла не по плану.